Они не знали и сделали свой выбор. Победил сильнейший, хотя и они оказались достойными соперниками, стойкими и волевыми, надо признать. Смотрю на магов, они, похоже, такие низкоуровневые и бедные, судя по внешнему виду, поэтому даже не занимаюсь мародеркой, только констатирую смерть. Перехожу на поляну, там то же самое, только один из магов, вроде, позажиточнее, чем второй. Все уже не дышат и мертвы. Возвращаюсь к фузии, заматываю ее в ткани и жду разведку во главе с Тарком, размышляя, как прицепить парней к участию в битве. Непонятно, как это сделать, и я перестаю переживать, ложусь на спину и смотрю в небо. Такое голубое и теплое, настоящее летнее небо. Через 10 минут, гвардейцы, не дождавшись звуков битвы и ударов оружия, подходят к нам, осматриваются и обходят мертвецов, обыскивая и занимаясь мародеркой, собирая трофейное оружие и барахло. Возвращается Иракс и, на мой взгляд, виновато пожимает плечами и докладывает, что один воин противника все же убежал. Да и хрен с ним, подвожу итог я и встаю. Торг и парни смотрят на меня выжидательно, и я начинаю рассказ о том, как дошел до такой жизни, что убиваю как-то странно по 4 мага за раз, не считая десятка крыс. Да, парни, оказалось, что я, маг, говорю и смотрю на реакцию разведчиков, такой же повелитель, как и все эти, и я киваю на мертвых магов. Я в этом не виноват, совсем, сам я из страны в Сатуме, которая называется Каляндией, убежал с тех мест, трудно там выжить мне оказалось, прошел перевал и оказался у стоянки охотников, ничего не помня, прошел путь с гильдией и попал в Астер, дальше вы знаете, познакомился с вами, помог городу в производстве арбалетов, продолжаю я рассказ, как там с арбалетами, кстати, поступают в гвардию, интересуюсь я, поступают, ты, давай, не томи, дальше рассказывай, поторапливает меня Торг. Дальше, хорошо, значит так, по осени что-то щелкнуло у меня в голове, и я вспомнил, откуда родом, из какой страны и даже города, вспомнил, что матушка у меня старенькая осталась и я сразу же ушел за перевалы, пока зима не началась, добрался до своего города, похоронил матушку, как раз успел и решил вернуться в Черноземье, складно продолжал заливать я, зачем решил вернуться, интересуется второй разведчик, да, открылась у меня способность к магии в Черноземье, вот и решил я вернуться, чтобы войти к магам в доверие и помочь городу и людям, хотел все узнать, планы какие у них, сколько крыс имеется в подчинении, они, маги, как поняли, что есть у меня дар, стали учить и все у меня получилось, и дар свой развил и в доверие вошел, хорошо вошел. Я понимаю, что Буллер с Палдером тоже молчать не будут, расскажут про экспедицию на допросе в Астере, рано или поздно, поэтому придерживаюсь хронологии реальных событий. Так я и попал в поход на самый север, где в башнях много чего лежит. Самые сильные маги, втроем, пошли искать там знания, как людей снова в рабство загнать. Тут я снова замолчал, попросил у Торка водички, выпил, а то, что-то горло пересохло. От волнения и долгого рассказа. И чего дальше то? Третий гвардеец слушает меня, не отвлекаясь на подошедшего поближе Ракса. Дальше, дальше все хорошо получилось. Знания маги нашли и сразу стали воевать друг с другом, за него, чтобы только себе одному оставить. Знание это такое, что сразу голову сносит. Сначала один убил второго, потом третий убил первого, ослабел сильно, пока убивал, и я смог поймать момент и убить его самого. Так я остался один и знание это не стал использовать, а нашел другое, от которого голова на месте остается, но, зато, можно магов убивать. Давайте, я подробно все расскажу на общей встрече с охотниками. Сейчас вы знаете, все, что вам нужно и пора идти дальше. Здесь умерло 4 магов, на севере 3 и потом я одного убил в той башне, к которой вы шли. Всего погибло 8 магов и осталось только 6, самых слабых, вот и все. «Что вам надо знать, парни, что теперь делать будешь?» Спросил меня Торг, вздыхает расслабленно и опускается на землю. «Сегодня дойдем до каравана. Пора уже торопиться, сумерки не за горами, хоть день сильно прибавился. Переночуем. Я расскажу всем вам, что знаю, так что городу останется только добить этих 6 магов и все, война кончится. С крысами Ракс будет договариваться, поэтому сначала он пойдет со мной». Придется и вашей команде выделить пару сопровождающих. Когда дойдем, куда мне надо, он останется с вами, чтобы не убили его без вашей охраны, тогда поедете в город, Пусть там решают. Это то, что касается меня. А вы поведете людей в Астер по кратчайшей дороге. Маги, без стольких помощников и мастеров, сколько мне удалось вывести, вообще сопротивляться не смогут. Здесь примерно половина всех людей, которые остались в башнях после беды на сегодняшний день. Так что, сами понимаете, это было очень важно, забрать всех их в город. Парни кивают и спрашивают, что случилось с сестрами и почему они тоже мертвы. Потому, что они оказались магинями и пытались помочь своим братьям убить меня. То есть, просто ведьмами, владеющими приворотом. Сами же почувствовали, на себе. Так ведь, спрашиваю я парней. Да, они не спорят, тогда, прямо на все за них были готовы, теперь морок спал, и мы понимаем, что оказались околдованы. Вот, парни, мы сделали очень большое дело и теперь надо спешить, догонять караван, подвожу я итог и поднимаю свои вещи, закидываю рюкзак, и мы трогаемся в путь. Караван мы, все-таки, догнали и я, первым делом, освободил парней, сурово пострадавших из-за ведьм, объяснив им, что это не их вина, как теперь понятно, и к ним претензий у меня нет. То же самое я сказал и кузнецу Глорию, заметив при этом, что Фина активно строит глазки разведчику, ходившему со мной на север. Повезло парню, достанется веселая и опытная девушка ему. К вечеру мы дошли до стоянки разведгруппы, где я встретил знакомых гвардейцев и парней из гильдии, которым очень обрадовался, как и они мне. Долго мы сидели у костра, хорошо отпраздновали перелом в войне и такое тотальное уничтожение магов и их пехоты. Я вел себя, как и раньше, и парни не стеснялись подколоть меня, за мое новое для всех знакомых теперь, звание настоящего повелителя. Торг намекнул, что, может, лучше мне сейчас явиться с ними в город, на фоне огромной победы над магами, типа, проблем с моим званием мага не должно быть. Ведь я доказал, что точно, на стороне людей, никаких претензий оказаться не должно ко мне у властей города. Не должно, но, может, все не так просто, подумал я в ответ на его предложение. Но, улыбнувшись, сказал, что у меня имеется очень важное дело, надо обезопасить жизнь людей в Черноземье. Поэтому мне надо идти дальше и только пара парней из гильдии мне нужна в дороге, проводить меня, затем провести Ракса в город. Да, есть еще одно дело, важное, очень. Вы же можете, в походных условиях, заверить мое желание. Вспомнил я про свои 20% гостиного двора. Бумага с моей долей осталась лежать у Клои, и теперь я знаю, что с ней можно сделать. Да, можем, волю умирающего и много чего можем заверить, подтвердил Торг. Я уже знаю про всех своих друзей и приятелей в городе, как у кого жизни и что нового. Теперь еще знаю, что Клея ждет ребенка, только, не говорит от кого, но брат ее, Гинс, совсем не сердится на сестру и ходит довольный по Астеру. Я достаю лист бумаги из конспектов магов, одна сторона у него чистая, вторая исписана не очень важным для меня текстом. Пишу свое, типа, завещание на долю в 20% гостиного двора, которое принадлежит мне по праву собственности, заверенному бумагой из ратуши, и завещаю поделить ее на разные по размеру доли новым собственникам, таким, как Клея, Клея, Грита, Абель и Орния. Больше я не могу ничего придумать. Если уж такой мощный женский коллектив не сможет надавить на ратушу и забрать свою собственность, то больше не получится ни у кого. Пара грамотных разведчиков заверяют мою подпись и самого меня удостоверяют, как Ольга Прота, при всех остальных свидетелях. Торг получил все инструкции, как-то взять жену и всех остальных женщин, прийти с этой бумагой к Клое, где они и решат, что им стоит делать и как это делать. Почему-то я уверен, что у них все получится и, наконец, проваливаюсь в сон, после трудного дня. Глава 38. Раздача слонов короткая. Утром у меня много дел, как и у всех гвардейцев с гильдейскими, им надо переформатировать колонну, разобраться с вещами и нагрузить всех весом поменьше. Теперь часть груза поедет на лошадях гвардии, не особо, правда, привычных к этому. Мои дела не такие масштабные, ведь я сдал свой народ, своих переселенцев в надежные и сильные руки, которые и сами в шоке от изменившейся задачи. Но деваться гвардии некуда, я привел большую группу гражданских людей, очень сильно ослабивших своим уходом из башен непримиримых врагов. Этих людей требуется быстро сопроводить в город, чтобы избежать лишних проблем. В Астере власти будут очень довольны такому пополнению на ровном месте, тем более из людей, ковавших благосостояние магов. Относительное, конечно, благосостояние, только теперь, и о таком уровне жизни остается мечтать бывшим хозяевам Черноземья и горько вздыхать, вспоминая такое близкое чувство всемогущества, которого не случилось. Задачу ведения разведки в скалистых нагорьях на корню решает выдача мной подробной карты размещения башен северных магов с моими теперь отметками, кто из магов погиб и какие башни полностью опустошены оставшимися там крысами. С такой информацией и моими пояснениями требуется только одно – доставить все это в ратушу, как можно скорее. После рудников, где уже вполне безопасно, Торг с еще одним разведчиком поскачут в Астер, нахлестывая лошадей, чтобы доставить карту в город и выслать навстречу переселенцам подводы. Получается, что два ряда башен, ближних к Сиреневым горам, потеряли хозяев, да нет, почти три ряда и целыми остались только башни, лежащие в ряду, где находится владение Кремера и одна башня выше их. Если убитые мною маги именно из ближайших башен к той, где я с помощью фузии убил мага Асвера, не факт, что немногим оставшимся магам удастся призвать почувствовавших свободу крыс к дисциплине и послушанию новым, гораздо более слабым хозяевам, при том, что надолго покидать свои владения магам тоже не рекомендуется. У них совсем связаны руки и перспективы только плохие и очень плохие. С такими сведениями Торг явится, можно сказать, королем перед советом капитанов. Я советую ему самому лично доложить хозяевам города о небывалой победе и припомнить мое участие в фактическом разгроме врага, не доверять это дело своему начальству, которое все переврет, настоять именно на докладе и выложить свою версию произошедшего. Даже лавры победы над магами во вчерашней битве пусть припишет себе и своим парням, если им можно доверять, тем, кого он взял с собой в разведку. И доступа к совету требует именно потому, что должен передать мои слова, слова могущественного мага, которые я доверил только ему одному, и только совет города должен их услышать. Слова мага, желающего добра и мира городу Астеру и поддерживающего устремления людей Черноземья к свободе и самоуправлению. В общем, находящегося полностью на стороне города и его властей и, в залог доброй воли, передающего полный мешок магических предметов цены огромной и невероятной. Торг, как старший в группе, распоряжается и командует своими воинами, общается с народом через тех инициативных женщин и мужика, пока авторитетный прежде, кузнец залечивает раны. Я уже отстраняюсь от обязанностей повелителя, вчера так всем и объявил, что теперь, когда караван дошел до первых представителей города, все вопросы решаются с ними, и с питанием, и с лечением, и со всем остальным, но народ еще не совсем понял, что мне уже не до них. Сначала обращались через своих представителей только ко мне, как к своему повелителю. Однако, я каждый раз терпеливо отводил вопрошающих людей к гвардейцам и показывал, у кого и что надо спрашивать. Я не забыл про кузнеца и специально подвел Торка к нему познакомиться, попросив первым делом свести Глория с Вадером, ведь им есть о чем поговорить. Как говорится, рыбак рыбака. Кузнец смотрит недоверчиво, прислушивается к моим словам, но не спорит, понимая, что сам виноват в своих проблемах со здоровьем, пойдя на поводу у манипулировавшей людьми и умениями хозяйки. Зато он видит, что главный гвардеец соглашается со мной и обещает любое содействие моей просьбе. Видит уважение, с которым отзываются о самом талантливом кузнеце города и понимает, что это не пустые слова и обещания. «Старина, пора тебе получить повышение в гвардии, хватит пропадать на границе месяцами, Абель будет счастливо видеть тебя дома каждый день». Замечаю я ему, когда мы возвращаемся обратно к палатке, около которой двое гвардейцев проверяют оружие друг у друга, давая дорогу парням, и я киваю на слушателей, будешь тренировать молодежь или увольняйся со службы. Жене теперь постоянно требуется силовая поддержка, когда она с подругами проводит сделки с квартирами и домами. Там, большие деньги, а ты, свое уже послужил. Посмотрим, усмехается приятель Ли, вспомнив жену, теплеет лицом. Я стараюсь разговаривать с Торгом так, чтобы его нельзя было заподозрить в тайном сговоре с магом, постоянно находясь рядом с другими его подчиненными, так, чтобы слышали все и все. Народ переселенский смотрит с открытыми ртами на бравых гвардейцев, понимая, что с такими воинами защитником башен, крысам, ничего не светит в открытом бою. Приходит понемногу понимание, что все рассказы магов о том, что люди только по своей глупости ходят жить своим умом, что они ничего не смогут делать, как следует, что все это байки. когда гвардеец подскакивает на лошади к нашему лагерю, даже потому, как он лихо спрыгивает из седла, как держит оружие, ходит и ведет себя, как он одет и вооружен, по всему видно, что он очень серьезный и крутой воин. Понятно, что они, лучшие, разведка гвардии, такие, в себе уверенные, немногословные и понимающие друг друга с полужеста, настоящие псы-воины. Ракс рядом с ними похож на безобидного увольня, а он, далеко не самый бестолковый воин в крысином войске, скорее, точно, входит в число самых лучших бойцов. Видно, что и он это понимает, тяжело вздыхает и радуется про себя, что может вот так сидеть, набивать пузо и смотреть на гвардейцев, даже перекидываться с ними фразами, не собираясь вступать в бой на смерть, итог которого понятен ему и всем остальным. Сегодня, день отдыха, когда лечат натертые ноги, дают выспаться и просто отдохнуть от накопившейся усталости в постоянном движении вперед, которое пришлось поддерживать мне, уже, из последних сил. Все повозки остаются в караване, поэтому мне надо разобраться с моим барахлом, магическим оружием и доспехами, мешком с магическими предметами, смысла которых я не знаю и, боюсь, уже не узнаю. Есть какой-то пробел в моем обучении магии, что-то скрыто от меня, какое-то умение, и я не смог ничего найти в библиотеках великих магов. Хотя, нашел там все, что мне оказалось необходимо. Списки умений, инструкцию по храму и даже объяснение по палантирам, только ничего не обнаружил по определению назначения магических предметов, коих набралось, почти полный, большой мешок, и теперь я собираюсь отдать его городу, чтобы не таскать самому. Я не хочу добираться к храму в суровом одиночестве, поэтому со мной пойдет Ракс и пара охотников, чтобы сопроводить его потом в сторожку и дальше до города. Естественно, нет никакого смысла пытаться прикопать где-то мешок с предметами, попросив парней подождать меня. Тайник найдут без проблем, так же легко, как отследят мой путь до него. Тащить в храм, жалко и себя, и свои плечи, пора уже завязывать с прикопательством и тайниками. Поэтому безделушки, нахапанные мною из понятного чувства жадности и хомячества, поедут в город, где их будут изучать и, может, получится использовать в жизни. Магическое оружие, мне хватит одного комплекта. Копье, меч, кольчуга и даже шлем, те же перчатки. Хотя, перчатки из тонких металлических колец, с возможностью зарядить их, возьму с собой в свой родной мир. Остальное оружие разрежу в нули и прикопаю перед храмом, на всякий такой случай. Если захочу вернуться, соскучившись по местной кухне, женщинам и приключениям, конечно, еще своим друзьям. Еще один тайник, самого тянет засмеяться. Понятно, что, со своими новыми способностями, я смогу принести в этот мир и хороший огнестрел с шикарной оптикой, да и много еще чего, включая несколько цинков с патронами. Мечты, они такие мечты, усмехаюсь я про себя. Значит, один набор магического оружия беру себе, остальное, отобранное мной и Буллером, отдаю разведке, одарив перед этим пострадавших парней, моих бывших слуг. Они, конечно, виноваты, но смягчающие обстоятельства в деле тоже имеются, как оказалось, при дальнейшем расследовании. Поэтому я отправляю Ракса за мужиками и предлагаю выбрать самим, что душа пожелает. Меч возвращается Буллеру на пояс, Палдер забирает копье и кольчугу, и они благодарят меня от чистого, надеюсь, сердца. Разведка очень интересуется оружием и быстро разбирает все, даже магическое. С другой стороны, а чего я еще могу ждать от людей, для которых владение оружием – смысл жизни? Мешок с золотом заставляет снова впасть в тяжелые раздумья. В тайнике меня ждет около 500 золотых тейлеров, 5 килограммов веса, с собой имеется пара килограммов крупных алмазов и немало очень дорогих украшений с драгоценными камнями. Больше мне, явно, ни к чему с собой тащить, хватит уже жабу кормить, а то, скоро грудь раздавит. Мешок с золотом, явно лишний в моей поклаже, поэтому я организую раздачу слонов населению нашей стоянки. Тот же Ракс находит мне инициативную группу товарищей, которые организуют очередь из переселенцев, получающих деньги из расчета, 12 золотых на взрослого и 6, на ребенка. Я, все же, не стал выдавать золото на пару лет каждому, хватит и годовой нормы. Потом выдал и служивым, типа, премия от меня лично, чтобы лица у них стали веселее. Видно, что они почувствовали себя чужими на этом празднике жизни, наблюдая, как золото перетекает в карманы всем переселенцам подряд. Ракс тоже не остался в стороне, встал в очередь и получил свою долю, долго затем разглядывая монеты. Потом он спросил: «Повелитель, куда я смогу потратить золото? У меня ведь все есть для жизни. Золото сначала поменяешь на серебро, серебро на мете будешь расплачиваться в трактирах. За еду?» — удивленно переспросил крыса, пораженный таким сложным процессом. «За еду, за пиво, за все, что тебе захочется купить». «За пиво?» Видно, что мысль про пиво Рексу очень понравилась. Парни уже угостили его из своих запасов, и людоеду пиво зашло на ура. «Да, ничего не скажешь, печально на севере живут, одну воду пьют. Пиво попробуешь в трактире Сахатова, это за сторожкой, когда меня проводите». Оставшийся мешок с 300 золотых отдал Тарку, с наказом вложить в уставной фонд общества по работе с недвижимостью города Астера, в лице Клей Абели Арнии, частично Клей, которая пока учит язык и помогает Крипу вести дела в мастерской, и Вадиру тоже, кстати, помогает, на всех хватает ее энергии. «Так, что у меня осталось?» Рюкзак с бумагами и палантирами, внизу лежат еще 4 магических предмета, особо отложенные хозяевами башен и поэтому замеченные мной. Фузия, завернутая в ткань, комплект оружия, самого дорогого и красивого, мешок с барахлом и сменой белья, вот, вроде, и все по итогу. Еще пара мешков с едой на долгий путь, 2 плаща и одеяло, то самое, прихваченное из дома Изауры, прямо, как напоминание о жизни в Сатуме и порядках этого сурового мира. Со мной поедут 2 охотников, одного я помню еще носильщиком, второй, молодой парень и, конечно, незаменимый Ракс. 2 лошади выделены нам, довести груз и продукты до того места, куда мне потребуется, потом их обязательно нужно вернуть на конюшню гвардии. Торг об этом особенно напоминает парням, как отвечающий за все имущество в походе. Вечером допоздна сидим у костра, передавая по кругу бутылку неплохой рисы, разговор негромко крутится вокруг кабаков и трактира Фастера, общих знакомых, и мне очень хочется пойти с парнями сначала к рудникам, где я еще не был, потом в сам Астер. Приходится себя придерживать в желаниях, ведь я понимаю, что, уйдя в город, могу больше никогда не попасть к храму и, значит, не вернуться в свой мир. Глава 39, не последняя. Вечером я хорошо так напился, парни держали себя в руках, цедили по чуть-чуть крепкую рису, зато я не стеснялся, расслабился полностью, выпил с каждым. Вообще, меня немного колбасит, стало понятно, что, если планы мои сбудутся, то через 10 дней я доберусь до храма. Там еще пару дней тренировок на имеющейся в распоряжении матчасти, если повезет, я очнусь где-то в своем мире. Не увижу больше никогда ни Черноземья, ни друзей, и кто знает, не пожалею ли я когда-нибудь, что не остался в этом мире. Здесь нет смартфонов и интернета, нет родных, но есть то, чего у меня никогда не было в прежней жизни, и как знать. Хотя, если моя способность к магии останется со мной и на земле, тогда возможны варианты и более насыщенной жизни, все же, конечно, несравнимой с местной. Эх, сейчас бы доехал с разведкой до города, по хорошей дороге, в отличной компании надежных парней, вернулся бы в Астер, есть большой шанс, что смог бы договориться с советом про свою жизнь, чтобы осталась она такой же, как была до бегства, которое и не бегство совсем, ведь мне не успели ничего предъявить. Сам уехал по личным делам, даже магом не стал еще, в тот момент, по моей версии, то есть нигде против города не выступил и ни в чем не заморался. Даже пропажу Клиса со мной почти невозможно связать, если прошло хоть несколько дней, никто его не найдет в реке, это ведь не земля, воды местные жители зримо побаиваются и, как я, покойников искать не станут, ни за какие коврижки. На самом деле, я, со своими новыми знаниями и способностями, теперь нужен городу позарез, даже при наличии у них одного мага, сидящего на условной цепи. Во-первых, он, всего-навсего 2 уровня, своих силенок у него, кот наплакал, да и нет ему никакого доверия, как рассказал мне Торг, он, как бы сказать, приведен к покорности и договорился с городом, что поможет только в разоблачении агентов-магов на территории Астера. Своих он не предает, против башен не работает, ничего про возможности севера не рассказывает, поэтому и приходится разведке пропадать на границе скалистых Нагорий. Теперь мне понятно, почему еще в храме и около него нет поста той же гвардии. Но это ненадолго, сломив сопротивление мага в одном. Теперь, зная все расклады по северу, что у сообщества вырваны почти все зубы, его сломают на полное сотрудничество с городом. Если у мага-отступника и были какие-то надежды на то, что маги обретут новую силу, побывав в башнях великих магов, теперь они рассеются, когда все участники экспедиции погибли, все те его учителя, которым он когда-то смотрел в рот, внимая науку магическую. Я показал Тарку, кто из переселенцев побывал со мной на севере и все видел своими глазами, они и донесут до мага-пленника всю горькую правду, ведь он всегда может проверить, говорят ли ему правду или лгут. Да и Ракс все подтвердит, когда попадет в город. Добить магов со мной будет легче легкого, привести крыс к покорности, используя помощь Ракса, тоже, вполне возможный вариант. Этих неприхотливых парней можно использовать для службы на том же севере, ведь они привыкли работать только за еду, безо всякой оплаты деньгами. Очень дешевый вариант, особенно, можно легко в охране рудников использовать. Вроде, по моим прикидкам, этих созданий осталось под 1500 рыл, в буквальном смысле этого слова. И чего такому добру пропадать? Даже обследовать весь север и множество, еще заброшенных башен, да и тех, которые я только слегка просмотрел, со мной городу будет гораздо проще, больше таких специалистов, разбирающихся в теме, не имеется в наличии совсем. Еще мысли о Клее радуют, похоже, что мой ребенок у нее в животе растет. Можно остаться, нет, вернее так, можно попробовать остаться в Черноземье. Только тянет нестерпимо на родину, к своим родителям и дочери, прямо такое чувство, что, что-то тащит меня идти в храм, проходить процедуру переноса. Да и не уверен я, что смогу долго оставаться свободным в Астере, могу и на подвал попасть или умереть внезапно. На всякий случай, знаю я хорошо и уверен в том, что не любит любая власть таких сильно могучих и непонятных людей. А проблема в таком случае решается очень кардинально, без долгих разговоров и предупреждений. Одна надежда, что оживу в храме, но, ведь, могу и не ожить, и что потом, если все получится, снова уходить через капсулу или начинать новую жизнь в другом месте. Смысла тянуть нет совсем, решил уходить, значит, так и буду поступать. Немного напрягает то, что в описании нет подробной инструкции, как выставлять время. Хотелось бы вернуться в свое, за день-два до того, как я попал в капсулу на Вуоксе, только с этим вопросом полная непонятность. Еще есть опасение, что время там и здесь течет по-разному и что тогда делать. Ладно, будем на месте смотреть, что и как выставляется в самой капсуле, пока я прощаюсь с парнями, обнимаюсь и говорю разные трогательные речи. Даже намекнул, что гонит меня, так срочно, неотложная необходимость дальше спасать Черноземье, ведь, только я знаю, какая опасность ему грозит. Расскажут в городе и о таких моих словах, уверен. По-легкому так намекнул и все пошли спать. Утром, пораньше, я проснулся, на легком адреналине, сам еще не понимая, что мне хочется, остаться, что гораздо проще, или снова пуститься в далекий и трудный поход. Только парни, похоже, восприняли мои ночные откровения вполне серьезно и всем видом даже торопили меня начать спасать Черноземье от неведомой беды. Поэтому быстро попрощался со всеми, обнял Торка, потом запрыгнул на лошадь и проехался вдоль всего каравана, прощаясь со своими бывшими подопечными, которых я смог вывести к нормальной жизни среди людей. Не всех, конечно, смог убедить в искренности своих намерений, пусть земля им будет пухом. И тебе хорошего пути, повелитель, услышал я в ответ. Так и двинулись в неблизкую дорогу, я на лошади с притороченными мешками и рюкзаком, двое охотников, ведущих в поводу еще одну лошадку и неунывающий Ракс, успевший попрощаться абсолютно с каждым переселенцем. Охотники показывают кратчайший путь до стоянки и сами ведут наш караван, Ракс пыхтит сзади. Иногда я посылаю его вперед, когда мы поворачиваем и направление ветра меняется, чтобы его непередаваемый запах не мешал мне наслаждаться дорогой по ожившему лесу. Сейчас кончается второй месяц долгого здесь лета длиной в 6 полновесных месяцев, природа расцвела, земля прогрета и ехать по рощам и перелескам под голубым небом и жарким светилом довольно хорошо и комфортно. Парни по дороге обмолвились, что недалеко от нашего пути есть и источник с горячей водой, надо только потратить несколько часов на дорогу к нему, и я решительно поворачиваю лошадь в ту сторону. Источник небольшой, не чета остальным, которые я уже видел, но с ролью термы справляется. После пары часов с перерывами от макания и неги, я почти пинками загоняю в дымящуюся воду Ракса, который пытается удрать из лагеря, дико завывая. Но даже этому чудовищу начинает нравиться сидеть в горячей воде, он блаженствует, с хрустом расчесывая свою почти шкуру и, конечно, не понимает, что время должно быть ограничено самочувствием, даже не обращает внимания на мое предупреждение. Через час сидения он, со стонами и проклятиями, выползает из источника и долго приходит в себя. «Самый умный, что ли? Тебе что повелитель сказал? Я стою над стонущим нелюдем, обещающим теперь слушаться беспрекословно. Охотники посмеиваются над глупой крысой и зовут нас ужинать. Полезный опыт для дикаря и запах пропал, что тоже бесценно, уже для нас всех остальных. Ночевать остались около источника, половина пути пройдена и еще 3 дня до моего тайника и, потом, 1 день до стоянки. Дошли, также спокойно, до приметного места, которое я опознал, и подождали, пока я за пару часов метнулся к тайнику и выкопал почти 5 килограммов золота в монетах. Еще день пути, с подъемом к стоянке и вот, мы уже на ней. Охотники ушли еще месяц назад, сообщают мне парни, также оставив нам крупы и масла для кулиша. Впереди ночлег и пора мне задуматься, кого взять с собой, чтобы помогли мне подняться до последней рощи перед храмом. Это зависит от того, сколько у меня получается по весу нужного мне добра и продуктов. Желательно, конечно, никого не привлекать к этому делу, хотя, пожалуй, нет особого смысла скрывать, в каком направлении я двигаюсь. В тот раз ушел со стоянки, и охотники поняли, где я шел, дошли ведь до последней рощи и ушли, показав мне, что видят мой путь и просто прощаются со мной, если я их вижу. Я их видел и тоже попрощался. Так что, можно попросить парней подняться со мной, хотя бы до места, где я ночевал первый раз, когда начал спуск от храма в новый и чужой мир, где убедился, что помимо светила, и звезды здесь совсем другие и самолеты не летают, даже зарево света городов не имеется. На всякий случай, я спал отдельно от всех, ставя сторожек ночью и использовал купол защиты. При каждом приближении парней ко мне, хотя понимал, что у них пока не может оказаться приказа мне как-то навредить. Потраченную энергию я возвращал, прикасаясь к палантиру, оставшемуся в нагрудном мешке и понемногу, за 10 дней пути, разрядил его, не в полный нуль, но, процентов до 5 от полной емкости. Полностью палантир отказался разряжаться, оставшаяся мана не реагировала на мои попытки выкачать ее. Здесь, в Черноземье, не получится надежно спрятать источники от взгляда магов. Зато, по дороге, после очередного изучения конспектов, мне пришла в голову мысль вытащить перегородку в ящике, чтобы шары, один заряженный полностью и один почти разряженный, целый день соприкасались, перекатываясь и постукивая, время от времени. Зато вечером, я смог наглядно убедиться в определенном паразитизме палантиров между собой, почти пустой шар смог вытащить немало энергии с полностью заряженного и поднял уровень заряда до 15%. Это я такой умный и намек на такое обстоятельство в конспекте имеется. Ладно, жить будет проще и теперь я знаю, как можно без тяжких последствий разрядить полностью заряженный палантир. Ольг, какие у тебя планы? Подошел бывший носильщик, а теперь, почти охотник, к чему нам готовиться? Да ни к чему, парни. Поднимитесь со мной завтра в ту сторону, и я показал на край света, откуда поднимается реал, и все. Поедете потом в сторожку, Ракса без вашего присмотра оставлять нельзя. Один завтра утром останется на стоянке, за лошадьми присмотрит. Я постоял, посмотрел, как крыса увлеченно добивает остатки каши, не обращая внимания ни на что вокруг. Да, купите ему пиво у Сахатова, хотя не уверен, что пустит его в трактир. Ну, посидит перед трактиром, народ на него посмотрит, сколько он пива выдует. Думаю, поставит рекорд, поэтому закажите ему сразу 12 кружек. Опять постоял, глядя на яркое светило, опускающееся за горизонт. Можно еще успеть подняться к последней роще, перед храмом, только устали все уже и нет смысла так спешить. Покопался в кошеле, достал отложенные деньги. Вот, я остался в долгу у Сахатова, почти золотой, отдайте ему пару монет, чтобы с процентами от меня привет передайте. Так, вот 2 золотых, я передал монеты охотнику. Теперь, держите себе денежку, по 6 монет на брата. Это за сопровождение вам премия. Ученик охотника начал было спорить, но я, как старший, приказал не тратить время и слова, потому что, это приказ. Парни, обратился я к второму носильщику, подошедшему на наш шум, я теперь не служу в гильдии, но поднялся на такой уровень, что могу и Альсу с Турином приказать, если очень надо будет, для блага гильдии, Астера и всех людей Черноземья. Есть у меня такое право, так что, берем и не спорим с начальством. Засунул я монеты в руки парней, ошеломленных моими словами. Надо же, самому Эльсу приказать, почти богу для них, а, еще на пиво Роксу. И я подкинул монету самому крысе, ловко поймавшему ее. Он уже разобрался с котлом и заинтересовался, что там у повелителя за разговоры. После сторожки, если зайдете в трактир, закажешь себе пиво, только сразу в зал не лезь, а то, можешь не успеть допить. Дай народу привыкнуть. На то мы порешили, и скоро собрались ко сну. Я лежал в том самом шалаше, где спал все время, как попал на стоянку и не мог уснуть, вспоминая тот долгий путь, который привел меня обратно, в тот же шалаш. Не все получилось у меня сделать, глупостей тоже оказалось изрядно, по наивности совершенных мной по пути, длиной больше, чем в полтора земных года, но, я проявил себя молодцом, пусть даже, и в своих глазах, защитил людей, это самое главное, притом от очень больших проблем, которые появлялись с нахождением источников в руках сообщества магов. Хотя, судя по тому, как снесло головы магам, не осталось бы больше никакого сообщества, был бы только один великий маг и остальные, его слуги. Но, в таком случае единоначалия, маги и крысы стали бы более управляемые и послушные воле одного мини-Саурона, и война затянулась бы еще на многие годы, собирая свою кровавую жатву. Глава 45 не последняя. Рано утром я проснулся в привычном месте, моем шалаше, снял сторожек и задумался, сколько мне прихватить еды с собой. Пару дней, тренировки в храме, потом, ориентировочно, также пару дней на новом месте и максимум дней 5, чтобы куда-то добраться, до обжитого места. Перед нультранспортировкой, вспомнил же такое слово из фантастических романов, придется поголодать, чтобы по прилету не травить, как случилось в те два предыдущих раза. В общем, где-то на неделю набрать провианта, той же крупы и сушеного мяса, которые можно конфисковать из запасов сопровождающих меня охотников полностью. Они к вечеру до сторожки доберутся, или разок переночуют по дороге, ничего с ними не случится. Прикину по весу, мясо пару кило, крупы килограмма 4, золотых монет около 4,5 кило, алмазов и украшений 3 килограмма, так, уже больше 13 кило. Фузия весит 6, палантиры 8, оружие около 12, плащи и одеяло еще 3, вязанка дров 6 кило. Котелок и вода имеются наверху, что же получается по общему весу? Около 50 килограммов, могу и сам поднять, если за пару ходок от верхней поляны, то, без напряга, или за одну, тогда придется попотеть. Если пойдем втроем, справимся без проблем. Это я понимаю и иду к той самой яме, где принято справлять свои надобности, засыпая песком отходы жизнедеятельности, говоря канцелярским языком. Так, все по-прежнему, парни, обращаюсь я к давно проснувшимся охотникам, один из вас остается здесь, Ракс и второй идут со мной. Ракс, как насчет романтической прогулки по горам? Крыса на все согласен и только не сводит взгляда от котла с кулешом, которого наварили еще вечером. Боится не успеть позавтракать, похоже, вот же бедолага, сейчас пойдет с пустым желудком. Со всеми хлопотами, можете и не успеть сегодня дойти до сторожки, предупреждаю я. Не беда, в трактир точно успеем, если до сторожки не дойдем, шутит парни, и мы начинаем нагружаться. Я прощаюсь со своим старым знакомым из гильдии, и мы уходим со стоянки. Когда поднимаемся по склону, где я впервые увидел Корта, я пытаюсь найти взглядом остатки его скелета, но, ничего не вижу. Растащили звери или песком за зиму замело, это уже не важно. Важно, что он умер на этом месте, а не я. Через 2 часа мы доходим до последней рощицы, и там я командую остановку. Пришло время расставаться. Благодарю тебя за помощь, и обнимаюсь с молодым охотником. Потом то же самое проделываю с Роксом и невольно морщусь. Опять от него попахивает, как обычно. Ему я посвящаю речь побольше. Ракс, слушай внимательно, когда попадешь в Астер, с тобой будут разговаривать важные люди, запомни и скажи, что использовать вашего брата после победы можно в охране рудников. Так и скажи тому, кто будет разговаривать с тобой, что парни вы суровые и с удовольствием слопаете тех, кто работать отказывается. Двойная польза от вас будет, кормить можно меньше и работать каторжники будут лучше. Не стесняйся рассказывать, какие вы полезные и нужные можете быть. Нелюдь даже смахнула слезу от торжественности момента, ведь повелитель отпускает своего слугу на вольные хлеба и даже тратит время, чтобы помочь ему в будущем. Повезут тебя, скорее всего, в Гордию, чтобы ты там контакт с осаждающими город отрядами твоих братьев налаживал. На корабле по Голубому морю сплаваешь, мир посмотришь, размышляю я вслух для него. Постарайся выжить и когда-нибудь встретимся, обещаю я своему бывшему слуге и командую, идите уже. Потом долго смотрю вниз, как быстро удаляются две такие разные фигуры, молодой, худощавый охотник, легкой походкой прыгающий с камня на камень, и здоровый, пожилой, сильно косолапящий на ходу крыса. Теперь его жизнь и будущее в его собственных руках. Тоже слеза наворачивается на глаза, и я смахиваю ее в сторону. Забираю самое ценное и начинаю первый подъем к храму, где я оказываюсь через полтора часа. Отдыхаю на краю площадки, посматривая вниз, на поляну, и на встающее светило, начинающее подбираться к скале, потом поворачиваюсь и внимательно осматриваю усыпанную камнем площадку перед входом в храм. Не похоже, что тут кто-то был за эти 3 месяца, но, ко входу я подбираюсь сбоку, чтобы не оказаться прямо перед дверью. Привычка быть осторожным, такое это дело. Нажимаю на видимый в магическом зрении знак, именно там, куда его перенес учитель, и через несколько секунд ровный кусок скалы уходит вниз, и я заношу в храм все свое добро. Ящик с палантирами ставлю в угол, не зная, как быстро они заряжаются на столе, и высыпаю все алмазы и украшения на саму поверхность. Пусть они заряжаются, пока я спущусь вниз, за оставшимся грузом, оружием, дровами и продуктами, плащами и одеялом. Через 2 часа я снова оказываюсь у входа с остальным добром и вскоре оказываюсь в храме, где вспоминаю, что котелок остался в тайнике, и выхожу снова на свежий воздух. Подхожу к краю и смотрю вниз, в сторону стоянки. Парни с Роксом уже успели уйти на солидное расстояние, ясное дело, что торопится добраться до нормального ночлега и сдать крысу начальству. Пусть теперь у него голова болит, что делать с таким необычным пассажиром. Представляю лица Альса и Турина, когда им докладывают, что появившийся снова в Черноземье Ольгпрод поручил доставить крысу в город и обещал отвезти его в трактир к Сахатому. Причем, сам даже не соизволил зайти к бывшему начальству в гости, просто поздороваться и отдать дань вежливости. После такого-то эпического исчезновения, когда гильдия все ноги стоптала, разыскивая своего незаменимого сотрудника, ох, чувствую я, долго будет орать на подчиненных старший мастер, пока ему не расскажут, кем теперь стал его бывший снабженец, да еще и убивающий по 4 мага за один раз. Это, что ни говори, сильный аргумент, чтобы прислушаться к моим словам. Народ в сторожке собрался и в немом изумлении смотрит на самодовольную рожу крысы, спрашивающего, когда же наконец кормить будут, и чувствующего себя важной персоной. Надеюсь, этот вечер Ракс все же переживет, может, только в клетку посадит. Поначалу расчищаю насыпь над тайником с помощью маны, достаю 3 плоских камня и вытаскиваю котелок с документами и ключами с карточками, всю одежду и одни оставшиеся сапоги, еще 1 топорик. Чешу репу, что делать с 2 комплектом документов. Будут ли работать карточки, которые теперь копии? Заберу с собой, там припрячу на месте прилета, здесь нет никакого смысла оставлять, как и одежду. 2-й тайник остался пустым, мне нечего там было прятать, надо прикинуть, что оставить в раскопанном, прежде, чем снова его скрыть от глаз людских и взгляда магического. Потом я начинаю задумываться о серьезном и понимаю, что совсем зря приволок сюда наверх магическое оружие, хотел же забрать только перчатки с собой. Есть у меня ощущение, какое-то недосказанное в записях почивших магов, что для перемещения лучше брать с собой поменьше разных предметов. Ладно, палантиры, эти требуется зарядить полностью, содержащаяся в них энергия поможет совершить благополучный перелет, если это можно так назвать. Оружие, кольчуга и шлем, тоже имеют заряд, только совсем небольшой, скорее, даже микроскопический, их способности поддерживаются носителем маны. Да и что мне делать с ними в России 2018-2019 годов, неизвестно, только коллекционеров искать, любителей редкого холодного оружия, ведь вещи очень красивые, только энергия храма на перенос потратится, да и под статью меня легко приведет, если встречу по прилету органы правопорядка. Решено, оставляю, поэтому сначала вытягиваю всю ману из оружия и доспехов, который совсем мало-мало и складываю в большой тайник, с комплектом местной одежды, которую я ношу еще с Сатума и в которой пришел на север, как и комплект гильдейской одежды кладу туда же. Копья и меч размещаю просто плашмя, они в тайник не влезут, а возиться не хочется. Оставляю себе только удобные мокасины, чтобы ноги не прели в сапогах и не бухали громко по дороге. Мокасины немного похожи на наши борцовки, которые мы в молодости использовали на самбо, внимание сильно не привлекут, обувь как обувь, кожаная, без фирменной мульки. Сдвигаю слой осыпи на тайник и захожу в храм, немного постояв перед этим на краю площадки, посмотрев вниз и по сторонам. Золото беру все, камни и украшения тоже, хотя немного и досадую на себя за такую жадность и усиленно взращенную жабу. Но оставлять в тайнике, рассчитывая вернуться когда-нибудь, совсем такая слабенькая идея, очень на любителя. Готовлю в котелке себе ужин, варю привычный кулеш и запиваю чистой водой. Не хватает еще одного котелка, чтобы заварить немного оставшегося малинового чая. Камни уже зарядились, и я снимаю их со стола, располагаю на нем палантиры и иду проверить свои уровни к стулу. Так, сила осталась прежней, 4 деления из 8, как я и думал. Энергия подросла на 1 уровень. Все же я под руководством учителя 1,5 месяца плодотворно пахал на магическом камне в башне, поэтому 6 делений побелели из 16. Ресурс еще, однозначно, есть, чтобы прокачать уровень побольше. Магическая сила выросла больше всего, снова подскочила на 2 деления и теперь составляет 10 из 16. Не так много мне осталось прогрессировать, но, впереди самые сложные ступени. В принципе, в той жизни, куда я возвращаюсь, мне хватит и моего уровня за глаза. Да, хватило бы и 2-3 уровня, чтобы ощущать себя сверхчеловеком, так что, можно и остановиться на достигнутом. Знак стола загорался все 3 раза, и я решил потратить оставшийся день на прокачку себя, любимого. Снимаю палантир и ложусь на стол, все такой же теплый и манящий, быстро засыпаю. После недолгого сна и пробуждения 3 раза проверяюсь у стены, только подвижек больше нет никаких в моем развитии, уровни не растут так просто. Также глотаю воду и не могу напиться, собираю ее крышкой котелка и жалею, что забыл взять большую чашку у парней на стоянке, чтобы вволю пить теплую воду. От холодной очень ломит зубы, похоже, что скоро придется посетить стоматолога, из-за одного такого дела можно вернуться в свой продвинутый мир, где пропадает боль после одного укола и можно сидеть, улыбаясь, в стоматологическом кресле. Приходится выложить всю оставшуюся кашу на лист бумаги, после первого пробуждения и отдать едва помытый котелок под нагрев воды, тогда мне хватает, чтобы напиться. После полного курса на столе, я снова раскладываю палантиры на ровной поверхности, подпирая их одеждой для устойчивости и выхожу на улицу, где день начинает клониться к закату, светило уже около линии горизонта. Теплый вечерний сквозняк гладит мне щеки, я долго смотрю вниз, представляя себе вечер в Лисе и Журавле, дружелюбную атмосферу, стол с моими приятелями-гвардейцами, где все мне рады, Гриту на сцене, поющую «Город золотой» и смотрящую только на меня. Сердце сладко замирает и появляется желание бросить свои приготовления и завтра спуститься вниз. Но, потом я вспоминаю родителей, отца и мать, оставшихся теперь совсем одинокими, дочку, которая вырастет без отца и не покажет мне внуков, и решительно трясу головой, прогоняя наваждение. Даже много моих нерожденных еще детей, которые обязательно будут. Я еще не попробовал ничего проверить в капсуле, даже не открывал ее, просто я опасаюсь, что у меня может не получиться остановить процесс и хочу забираться каждый раз в нее, как в последний, со всем тем добром, которое приготовил к переносу. Палантиры пусть пока заряжаются полностью, наверняка, они окажутся пустыми после самого переноса. Я ведь могу не вернуться на Землю, остаться куском программного кода, где-нибудь на периферии Вселенной, не дошедшим до адресата, и вечно скитаться по ее непостижимым пространствам. Все те миллиарды лет, пока и Вселенной не придет конец. Утешает одно, я вряд ли это почувствую, просто провалюсь в сон без сновидений. Может, вместо Земли я могу попасть в другой мир, где все придется начинать сначала. Хотя, имея такой храм под рукой и мои новые способности, встроиться в новый мир будет гораздо проще. Или, не выходя в него, снова попробовать еще раз вернуться в тот мир, куда я стремлюсь. Плохо, что я не нашел в одной из башен великих магов настоящего, подробного, толстого фолианта о том, как ходить между мирами. То, что попало мне в руки, это, скорее, краткий конспект, чтобы всегда можно было освежить память и не таскать первоисточник с собой, рискуя ценным знанием. Похоже, что последние, прошедшие этим путем, не заморачивались с тем, чтобы менять время возвращения, и поэтому в записях нет почти ничего про такой важный аспект, что меня, в принципе, напрягает. Можно, конечно, всегда исправить ошибку, снова вернуться или изменить значение среди всплывающих значков, только, не очень это хорошо, гулять вот так. Теряешь свою бесценную личность, и характер у такого ходока сильно портится, судя по конкретным намекам в попавшихся мне источниках. Но, мне сейчас требуется сделать выбор, пытаться прямо здесь и сразу вернуться в свой мир или... Есть еще один вариант. Вариант более надежный, хотя, тоже без гарантии и очень хлопотно геморройный. Вернуться пешим ходом на север, захватить пару башен, оставшихся без хозяев, привести крыс к покорности, нагрузить их продуктами, так как, повозки вряд ли больше мне попадутся, и выдвинуться с ними дальше, к башням великих магов, где придется провести много-много дней и недель, тщательно перебирая все пыльные библиотеки в башнях, пока нужный фолиант со знанием и подробным описанием переходов между мирами, не попадется мне в руки. Процесс поисков может сильно затянуться, хотя проблем с безопасностью почти не будет, как и проблем с питанием, но, вот со временем, все не так радужно. Через 3-4 месяца пройдет и лето, и осень, на север придет зима, которая здесь довольно суровая. Сидеть в ледяных башнях станет очень некомфортно, дров в серьезном количестве там не найти, и придется уходить обратно, пусть и в башни около скалистых нагорий, где с дровами и отоплением все легко наладится. Пережидать зиму и снова, по весне, идти к Роковой горе. Если я не успею найти информацию до холодов, все выглядит очень печально. Да и, даже, с такой надеждой на успех, добираться только до башен около вулкана придется с месяц. Месяц монотонного, унылого пути своими ножками в окружении пованивающих людоедов, это очень и очень много, и даже морально, просто тяжело, не говоря уже о физической запредельной нагрузке. Можно, конечно, сделать большой крюк и забрать из одной из еще населенных башен всех людей, отправив хозяина на тот свет. Тогда уж и остальных магов придется добить, с теми, кто сейчас управляет крысиным войском. Я уже знаю, что люди сдали самый северный город, Муклен, эвакуировавшись, частично, в Гордию, но, в основном, приплыв на паре кораблей в Астер, где начинают новую жизнь в гвардии и страже. То есть, теперь пара магов и все крысы осаждают последний людской форпост на севере, и он скоро также падет, при несомненно усилившемся давлении на защитников города, смысла оборонять который становится все меньше из-за скудной добычи в развалинах города. Именно поэтому, мои новости, что маги, в основном, перебиты, и то, что парни сами убедились в смерти 4 магов, так взволновали и обрадовали разведчиков, пребывавших в определенном унынии, переходящем в неверие в свои силы. Торг, явившись с такими радостными новостями о почти полной виктории, не говоря уже о толпе переселенцев, тем более, подтверждающих мои слова, должен быть отмечен не рядовым повышением и прочими плюшками, на что я очень надеюсь. Да, все это можно провернуть и даже, с новыми возможностями, без особого труда, но времени потребует точно, до конца лета, и посещение башен придется перенести на следующую весну, как и переход в свой родной мир, чего я очень не хочу. Люди теперь и сами решат свою судьбу, разбив магов, что совсем не трудно, получив в ратуше исчерпывающие знания от меня, и напишут про эти времена песни и книги, романтизировав свою победу, и, вряд ли, где упомянуто таком великом герое, как Олькпрод. Это я знаю точно, у победы всегда много родителей. Глава 41, последняя. Я думаю, что, на всякий случай, мне лучше забираться в капсулу, когда полный день или, ближе к вечеру, чтобы в храме оказалось накоплено побольше энергии. Кто его знает, сколько тысяч лет этим сооружением, сколько тысяч лет не менялись аккумуляторы или чем они еще копят энергию. Знаний таких у меня нет, нет и намеков на что-то такое в доступных мне описаниях. Жаль, но не попался мне в пути такой человек или не человек, который подробно бы рассказал о том, как пользоваться храмом, что и как нажимать в капсуле. Не случилось встретить такого профи. Похоже, что те древние, кто построил такие сооружения, давно уже не ходят по этим дорогам, не посещают миры, в которых когда-то смогли построить такие станции. Зачем они создали эти храмы, с какой целью и почему забросили теперь, никто не знает. Как первые маги смогли узнать о таких возможностях и почему ушли из своего мира? Об этом, теоретически, можно найти что-то в башнях возле Роковой горы, хотя, прошло 180 земных лет с тех пор, бумага могла истлеть, чернила выцвести, и просто бактерии или мыши тоже могли уничтожить эти источники. Да и на каком языке они написаны? На языке пришельцев или на одном из местных? Вопросов много, ответов нет, и получить их или невозможно, или почти невозможно. Поэтому я стараюсь думать логично и делать хорошую скидку возможностям храма, ввиду долгой эксплуатации без надлежащего технического обслуживания. Если есть какие-то проблемы внутри храма, то я бессилен. Если не хватит энергии или емкости батарей, то, тут я могу что-то придумать. Самое простое – совершить переход после солнечного дня. Теоретически, источником энергии, постоянно имеющийся в том же столе, может оказаться аналог солнечных батарей. Больше мне, реально, ни на что подумать. Небольшой термоядерный реактор, работающий множество лет бесшумно, энергия из Земли, получаемая через электроды гигантской длины, уходящие под сиреневые горы, лучше не пытаться угадать, ведь, точно ошибешься. Настолько эти технологии превосходят те, про которые я хоть что-то знаю, что нет смысла гадать. Остается одно, делать или не делать. Я выбрал определенно, что буду пробовать, и просто ложусь спать, готовясь к завтрашнему дню, чтобы набраться сил и голова осталась незамутненной сегодняшними делами и проблемами, чтобы лучше смотрела вперед и видела перспективу. Выспался отлично, потягиваясь после сна на магическом столе, понял я и сразу было занялся завтраком, но остановил себя. Есть сегодня мне не стоит, от слова совсем, только много пить. Поэтому я завариваю малиновый чай и складываю палантиры снова на стол. Все, кроме одного, который успел вчера полностью зарядиться и теперь остается лежать в отделении ящика, дожидаясь своих собратьев по разуму. Оставшееся время штудирую все бумаги о храме и самой капсуле. Жаль, что у меня нет нормальной ручки, чтобы написать конспект по очередности всего, что мне требуется сделать, приходится запоминать, прочитывая раз за разом, благо память теперь работает почти феноменально. Сортирую бумаги с умениями, прикидывая, что взять, что оставить, но решаю, что займусь этими делами в новом месте, весу в них немного, энергии уйдет всего чуть-чуть. Так хлопочу, перебираю, готовлю продукты и, даже, беру с собой пару поленьев, вспоминая свой прежний опыт. Последний раз выхожу на площадку, времени около 4 часов пополудню, осматриваю последний раз поляну внизу, тот путь, который ведет на перевалы, небо и камни вокруг меня, и решаюсь, все, пора. Вхожу в храм, собираю все свое добро около капсулы, открываю наложением руки интересно втягивающиеся дверцы и начинаю пропихивать его вглубь, соразмерно предполагаемому размещению. В углу остается лежать несколько поленьев, которые не пригодились, да мешок с зерном, который я решил тоже не тащить с собой, в новую жизнь. Сушеного мяса мне хватит на несколько дней, если экономить, тем более, я помню, что чувства голода у меня долго не было, после постоянных процедур на волшебном столе. Осматриваюсь в последний раз, мысленно прощаюсь с храмом и столом, не забывая про стул и дверь. С миром за порогом храма я попрощался уже. Теперь все и я начинаю на животе пролезать на свое место, где собираюсь развернуться лицом к значкам, которые уже загорелись и немного освещают красным светом низ капсулы под собой. Что, однозначно, хорошо, что такая стационарная капсула солидно шире и выше той, в которую я попал на берегу Вуоксы. В той бы мне не удалось разминуться с ящиком для палантиров, снова вставленным в рюкзак, который я теперь легко отодвигаю в сторону, проползаю и кладу себе в районе бедер, когда разворачиваюсь внутри капсулы лицом кверху. Там пришлось бы залезать, придерживая его в районе пояса, что довольно трудно выполнить обычному человеку, нужно оказаться для этого настоящим цирковым гимнастом, не меньше. Мешок с золотом и камнями с украшениями лежит сбоку, слева от меня, да и все остальное добро тоже слева, только рюкзак с палантирами, как самая большая ценность, устроился на мне. Пора вводить данные для перелета, значки призывно мигают, хорошо, что в капсуле они на расстоянии 40 сантиметров от лица, и я, первым делом, нажимаю крайнюю правую клавишу, если ее можно так назвать. Она должна обнулить все предустановки, которые могут оказаться почему-то заданы, а я не хочу рисковать. Дверцы капсулы пока не закрылись, ждут сигнала, и я перехожу на самую левую клавишу, которая выбирает мир, куда путешественник автостопом по галактике хочет попасть. Нажимаю 4 раза, один за другим, не спеша, и вижу каждый раз, что значение значка меняется, обозначая новый мир. Конспект с названиями миров у меня под рукой. Мало того, сама планета нарисована довольно правильно схематически. Я узнаю Африку и Австралию, да и все остальные материки. Похоже, это сделано, чтобы не ошибиться в выборе планеты. С первой клавиши все дверцы закрылись. Как только я нажал значок первый раз, пока все понятно работает, что очень радует меня. Теперь вторая клавиша, и тут придется делать выбор, довольно простой, только из двух значений, небольшой прямоугольник и гораздо более большой знак, похожий чем-то на храм. Я уже думал и прикидывал, что это означает, вроде, прямоугольник, это что-то такое, как на берегу Вуокса, и я не особенно хочу вернуться в место, похожее на гроб, без возможности храма. Я выбираю храм, куда я всегда могу вернуться, спрятаться и усилиться там, откуда можно устроить перелет в любое место, если там мне не понравится. Как вызвать капсулу на берегу Вуоксы, я не понимаю совсем, что опять надо будет в грозу сидеть в этом каменном кресле и дожидаться, чтобы молнии били в землю где-то рядом. Поэтому я нажимаю на значок храма, пусть он окажется в любой точке земного шара, зато хоть буду знать, где он находится. Значок расширился и занял все места, значит, выбор сделан. Теперь самое сложное – выбрать время. Я даже не знаю, в каких единицах оно измеряется, и понимаю, что вряд ли в днях. Это слишком мелкое значение. Я уже прикинул, что нахожусь в этом мире примерно год и 3 месяца, то есть 19 месяцев, если считать местные. Если измерение в годах, то это слишком крупная единица, тем более местный год в 1,40 больше земного. Его довольно трудно выбрать более-менее точно. Поэтому я останавливаюсь на месяцах и нажимаю 19 раз, внимательно считая, стараясь попасть примерно ко времени своего исчезновения на берегу Вуоксы. Вроде все, остался последний значок справа, обнуляющий все настройки капсулы. Его использовать мне ни к чему. Сердце замирает, когда через минуту раздается тот же безжизненный голос. Смысла слов я также не понимаю. Он теперь уже гораздо быстрее, без больших интервалов, спрашивает меня, и соответственно начинают мигать выбранные значки на стене. Похоже, меня спрашивают, точно ли эти значения я выбрал, и поэтому я ничего не трогаю. Только мгновенно потею, сжимаю кулаки и стараюсь не закрывать глаза от охватившего меня ужаса, парализовавшего дыхание и все мышцы. Ожидаю какого-то толчка и удара, но просто теряю сознание. Конец.